Глава 9. Эллин в спешке прошел вглубь арендованного у клана дома, предупредил о важном деле Алексию и, выбрав одну из необжитых, но обставленных комнат, устроился в самом ее центре, прямо перед массивной двухспальной кроватью. Вдох, выдох. Безжизненная серая штора, закрывавшая широкое окно, покачнулась. Но Эллин этого уже не видел, сосредоточившись на своем духовном теле. Он медитировал тысячи, десятки тысяч раз и закономерно считал, что его уже ничто не может удивить. Однако появление лишней системы каналов спутало все карты и будто бы заставило прежде непоколебимую землю дрожать под ногами анимуса, пытаясь его низвергнуть. Не было больше той уверенности, с которой он всегда взирал на духовные тела, ведь эта реальность нарушала одно из правил мироздания. У одного живого существа одно духовное тело. Из этого же следовало, что двум душам невозможно миром ужиться в одном сосуде. По этой причине Эллин, не имея возможности воспроизвести полноценный подчиняющий круг, без всяких сожалений убил демонического зверя, назвавшегося Иридой. Надеялся, что вместе с ней исчезнет и аномалия из его тела, но что-то, как оно обычно и бывает, пошло не так. Второе сердце, бьющееся в одном ритме с первым, выталкивала в золотые каналы тот минимум анимы, который им требовался для поддержания существования. Зеленая копия обычно получала аналогичную порцию, но сейчас довольствовалась куда меньшими объемами, так как Эллин опасался, что в канале сохранилось сознание демона, и именно оно таким оригинальным образом дало о себе знать. Или, быть может, не сознание даже, а остаточный образ, пучок желаний и мыслей, чудом сохранивший силу и форму. Конечно, теория о существовании призрака или неупокоенной души в чьем-то живом и не торопящемся умирать теле вступала в конфронтацию со многими другими основополагающими законами, но там, где был нарушен один из них, можно нарушить и все прочие. Так сейчас считал Эллин, готовящийся буквально ко всему. Единственное, что его огорчало, так это отсутствие привычного набора алхимии, с помощью которого можно было бы вытащить с того света даже почти отдавшего Творцу душу человека. Вместо этого приходилось довольствоваться тем, что имелось в клане, составом, которым его в этой жизни уже успели напоить. Тщательно осмотрев каждый миллиметр обеих систем каналов, Эллин не нашел в них никаких выделяющихся участков. Следовательно, если некое сознание или своеобразный нервный центр, защищающий владельца от опасности, существует, то он растянут по всей системе и потому незаметен. Золотые и зеленые каналы в восприятии анимы были отличны друг от друга, так что сравнить их в плане наличия паразита Эллин не мог. Да и не был уверен, что в его родной системе не спал аналогичный механизм, подавленный высокоорганизованным сознанием и выжидающий момента, когда разум покинет человека, а бал править станут инстинкты. До такого Эллин никогда себя не доводил, так что ничего удивительного. Как можно это проверить? Тут есть лишь один реалистичный вариант – заставить самого себя уверовать в существование угрозы. В случае с карманником Эллина застали врасплох, и все его естество в один момент возопило об опасности. А система каналов или сознание в нем спящее соответствующе отреагировало. Удастся ли повторить это ощущение искусственно – большой вопрос. Но привлечь кого-то в качестве оппонента, способного напугать, Эллин не мог просто потому, что загнать в безвыходное положение подростка – это одно, а абсолюта в молодом теле – совсем, совсем другое. Повторно же почувствовать угрозу, зная о том, что кто-то специально будет тебя пасти, в том случае, если Эллин все-таки решился бы обратиться к кому-то с такой необычной просьбой, практически нереально. В детстве еще можно забыть о том, что попросил кого-то тебя напугать, но от этого самого детства Эллина отделяли десятилетия. Тяжело вздохнув, анимус встал и, подойдя к стене, опустил ладонь на гладкие, отполированные доски. Сознание человека – сложная штука, но если можно вспомнить что-то грустное и разрыдаться, смешное и рассмеяться, то почему нельзя вспомнить нечто, что однозначно будет расцениваться как угроза? У Эллина было воспоминание, могущее помочь. Старая, задвинутая в самую глубь сознания и запертая там на множество замков. Событие, которое он сам считал худшим в своей жизни – падение Китежа. Это не была какая-то одна сцена, нет. Целый каскад образов и слов, переплетающихся друг с другом, продолжающих друг друга, словно штрихи на картине безумного художника. Страх, что охватил горожан. Самоотверженная решимость, проявленная защитниками города в те последние моменты перед отправкой на стену. Холод утопленных в толще камня подземелий, призванных защитить слабых и немощных. Собственные чувства, опасения за отца и за друзей. Торжествующий рык тварей и крики пожираемых заживо людей. Осознание отвратительной, будто бы липнущей кожи, проникающей в каждую пору слабости. Медленно, извращенно смакуя каждый из моментов, Эллен придавал все эти ненавидимые, страшные черты той стене, что в нетерпении дрожала под его пальцами. И в момент, когда отвращение и страх достигли своего пика, анима в его теле хлынула из одного канала в другой, устремившись на стоящего рядом врага, словно спущенный с цепи дикий зверь. И руку протягивать не надо, лишь ударить, уничтожить, лишить жизни этот жуткий образ, от которого дрожали пальцы даже у одного из сильнейших представителей человечества. Ядовитая вспышка охватила комнату, а следом пораженная древесина, проваливаясь под пальцами Эллена, начала трещать. Отчаянно, протяжно. Не помогли ей выстоять неестественная прочность именуемого каменным дуба, ни пропитка самыми разными составами. В считанные секунды внешняя стена толщиной в 20 сантиметров обзавелась дырой, в которую легко смог бы пролезть взрослый мужчина, а шальной порыв ветра занес в комнату первые капли начинающегося теплого, истинно летнего дождя. И лишь одна из этих капель, смешавшись с сиротливо ползущей по лицу аниму со слезой, смогла вывести того из ступора, позволила осознать, что и как только что произошло, и испугаться. Ни силы, нет. Того, насколько болезненным оказалось давно забытое, но специально разворошенное прошлое. «Больше никогда. Эллен, ты в порядке, Эллен?» Раздавшийся по ту сторону двери голос принадлежал Алексии. «Больше некому, ведь эта стена выходила не на улицу, а на лишенную окон стену соседнего дома. Никто, кроме решившей заняться готовкой девушки, не знал о том, что задумал наследник клана, и, соответственно, не наблюдал за комнатой. И Алексия тоже не могла почувствовать всплеска анимы, но, видно, сработала та самая небезызвестная женская интуиция. Анимус чуть шевельнул рукой, и закружившиеся вокруг запястья руны дали нужный эффект. Засов рывком поднялся вверх, а ключ провернулся, позволив находящейся по ту сторону девушке распахнуть дверь. Вот только увиденное заставило ее запнуться на пороге и замереть, во все глаза глядя на своего спутника. В насквозь пропитанной потом рубахе, смертвенно-бленным, неживым лицом, Эллен стоял рядом с неаккуратной, выжженной кислотой дырой, в которую свирепо ревущий ветер продолжал заносить уже совсем не одиночные капли влаги. Стоял и смотрел в пустоту пустыми глазами, что испускали ядовито-зеленое сияние. «Элли, я в порядке, видишь?» Но Алексия не видела. В ее глазах парень предстал отчаявшимся, сломленным человеком, стоящим в шаге от того, чтобы превратиться в безумца. Лишь его мягкая, понимающая улыбка пыталась сказать, что все нормально, что все будет хорошо. «Мне еще нужно разобраться кое с чем. Я спущусь через полчаса, ладно? Ты точно в порядке?» «Точно». Эллен уже увереннее кивнул и, наконец, шевельнулся. Вместе с тем его глаза перестали пугающе светиться, а лицу вернулся прежний цвет. «Видишь? Просто небольшой, не самый удачный эксперимент. Тогда я подожду полчаса. Не опаздывай, ладно?» «Не опоздаю». Алексия, напоследок одарив парня не самой жизнерадостной, но искренней улыбкой, скрылась за дверью. А Эллен тут же, не теряя ни мгновения, уселся на пол. Прямо в дождевую лужу, что уже успела образоваться в комнате. Но анимуса это сейчас не слишком волновало. Он почувствовал нечто, чего прежде не чувствовал никогда. И это что-то будто вело куда-то внутрь него, в место, закрытое для свободного посещения людьми. Даже анимусы могли попасть туда лишь в момент запечатывания демонического зверя, но не после. Внутренний мир. Эллен потянулся за странным, зовущим его эхом. Потянулся отчаянно, как в последний раз, и распахнул глаза. Степь, что под порывами ветра шевелилась, будто живая, одновременно плывущие по небу солнце и луна. Сомнений не было. Это действительно внутренний мир, точно такое же, как и в прошлый раз. Лишь одна деталь подверглась изменениям. Луна уменьшилась и теперь практически не превосходила Солнце по размерам. Знал бы Эллен, на что внутренний мир таким образом намекает, была бы польза. А так это могло значить буквально все, что угодно. Тем временем Анимус, вдоволь насмотревшись на притягивающие взгляд Солнца и Луну, продолжал изучать это огромное пространство в поиске того, что его сюда звало, пока не заметил вдалеке нечто, слабо походившее на куст или дерево. И лишь сфокусировав взгляд, Эллену удалось распознать в этом рукотворное сооружение. Небольшая, кажущаяся на первый взгляд самая обыкновенная беседка с каждым сделанным шагом обрастала деталями, которые Эллену было сложно даже вообразить. Каким-то образом неописуемые мрачные узоры, покрывающие стены беседки, прекрасно сочетались со стоящим в самом центре приторно-розовым столом, а возникающая при взгляде на них тоска уравновешивала радость, которую все розовое буквально источало. Но не само сооружение привлекло внимание Эллена, а сидящая в нем маленькая девочка, что-то прихлебывающее из кажущейся огромной чашки. От нее не исходило ни угрозы, ни ощущения присутствия силы, но Эллен все равно сформировал волевой посыл, приготовившись обрушить на уже второго по счету, или, если судить по внешности, реинкарнацию первого, вторженца всю мощь своей воли. Но время шло, а Анимус все еще сверлил ее взглядом, пытаясь осмыслить то, что видел. Никакой защиты. Голая, беззащитная душа, которую, между тем, нельзя было назвать совсем уж слабой. Молодой, да, но никак не слабой. В ней чувствовался потенциал, но при этом отсутствовали такие свойственные демоническим зверям черты, как агрессия, нелюбовь к людям и желание вырваться на свободу. Все то, что делало особенно трудным подчинение человеком силы демонического зверя, даже спустя десятилетия не отказывающего себе в удовольствии взбрыкнуть в критический момент. Медленно, прислушиваясь не столько к себе, сколько к маленькому демоненку, Эллен принялся прямо во внутреннем мире формировать подчиняющий круг. Нет, он не планировал всерьез захватить это неизвестное существо, столь разительно отличающееся от всего виденного прежде. Просто в нем заговорила натура исследователя, требующая проверить, на какой стадии этот зверь раскроет свою истинную личину. Но заметившая круг девочка удостоила Эллена лишь мимолетного взгляда, после чего вернулась к своему занятию, к распитию напитков. А круг тем временем окончательно сформировался, и от Анимуса требовалось лишь запустить необратимый процесс. Борясь с желанием просто и незатейливо развоплотить вторженца, Эллен, точно так же, как и сотню раз до этого, сконцентрировался на круге и находящемся в нем звере. Вспыхнули руны, ринулись вперед фантомные цепи, олицетворяющие человеческую волю, а уже в следующую секунду все стихло. Процесс не прервался, не обратился вспять и не был отменен. Просто именно этот демонический зверь вообще никак не отреагировал на ритуал, что пленил его душу. Эллен видел каждый символ, каждый элемент правильно функционирующей техники, но не мог найти ошибки, не мог найти тот потерянный фрагмент, из-за которого рунная цепочка дала сбой. Единственное, что сейчас отсутствовало, это агрессия и желание освободиться, присутствующие даже у новорожденного демоненка. «Да что с тобой не так?» — произнес не выдержавший жестокого изнасилования логики Анимус, с неподдельным возмущением уставившись на старательно его игнорирующую девочку. Теперь, заточенная, лишенная свободы воли, могла ли она и дальше оставаться спокойной? Ритмичное завывание степного ветра разнообразил шлепок от встречи лица с ладонью, а выполнившее это незатейливое действие Эллен, нервно хихикая, сел в траву. Не могло разумное существо не воспротивиться тому, кто хочет лишить его свободы и выбора. Это просто-напросто заложено в него природой. Но что, если это существо родится там, где у него нет ни этого самого выбора, ни воли, ни даже тела? Эллен прекрасно помнил, как под давлением его воли рассыпалось сознание и растворялась душа Эриды. Помнил, как он, уставший и вымотанный, попытался сохранить хоть что-то из известного разумному демоническому зверю, но подумал тогда, что его блеклая попытка закончилась закономерным провалом. Нет, не закончилась. Вот он, итог. Маленький и послушный демонический зверь, более не представляющий никакой угрозы для окружающих. Усмехнувшись собственной глупости, Анимус вернулся в реальный мир и, подняв руку перед глазами, улыбнулся. По его коже заструились абсолютно послушные волны анимы. Изумрудные волны.